Глава 489. Существа выше асцендантов. Демонический дух зло смотрел на Вентина. Он специально усилил давление и столкнул маленького плута в бассейн с кровью. Он держал его под водой, пока тот задыхался. «Отпусти его!» Вентян ринулся на духа с мечом в руке. Меч ударил по дузу, но не нанес ему вреда. Тот открыл свою пасть, желая поглотить Вентина целиком. Но в руках юноши появился небесный молот, который ударил по челюсти, заставляя пасть духа закрыться. Вентина снова отбросила в бассейн. Голод в его крови становился еще сильнее. «Давай-ка сразимся!» Мощь меча Вентина вдруг стала очень мощной, а бассейн из крови превратился в ужасающую воронку, поглощенную телом Вентина. В его теле постоянно производилась энергия в излишке, готовая быть задействованной для бессмертного искусства меча. Маленький плут смотрел на юношу глазами огненной птицы, полными любви и тоски. Демонический дух почувствовал угрозу и бешено завыл, снова атакуя. Вентян использовал звездную транспозицию для отступления, но все еще остался в бассейне. Бассейн превратился в кровавый свет, который поглощался его телом. Все вокруг окутала мощь меча. Вентян дрожал от боли, потому что хотел использовать атаку намного мощнее своего уровня. Когда дух атаковал снова, Вентян выставил вперед палец, в который направил всю энергию мощи меча. Дух завыл от невыносимой боли, а воронка в бассейне завертелась с невероятной скоростью. Вся ее энергия была сожжена бессмертным искусством меча. Вентян атаковал пальцем еще раз, пронзая тело демонического духа. Бассейн уже был пуст, на дне его виднелись скелеты, а сияние постепенно исчезало. Вентян рухнул на землю без сил. Он достал траву тени крови и проглотил оба стебля. Несмотря на усталость, он улыбался. Все получилось. Однако, его кровь демона все еще источала силу, которая циркулировала по его телу. Остатки энергии распределялись по его крови. Вентян чувствовал, как его раны быстро заживают. Земля задрожала, толчки были такие сильные, словно небеса готовы были обрушиться. Глаза Вентина остро блеснули. Маленький плут подбежал к нему, и юноша ласково погладил пса. «Скорее, иди и поглоти остатки духа». Маленький плут залаял и побежал к духу. Именно поэтому Вентян и не стал уничтожать его. Все вокруг начало рушиться. Снаружи шахта начала разрушаться. Все воины в секретном пространстве обратили на это внимание. Очень скоро все вокруг было разрушено. Гора перестала быть горой, а реки и озера пересохли. Огромное пространство скрытой местности теперь можно было обозреть одним взглядом. Оно все было горой. Различные кланы стояли на горе и видели всех вокруг. Что это? Вдруг все посмотрели куда-то вдаль. Там виднелось древнее дерево, высокое, как вершина горы. Даже на таком расстоянии воины почуяли его колебания энергии. Сиею из секты затмения и ленту из секты кровавого облака сейчас там. Воины побежали к дереву. Вскоре все воины собрались там. Они смотрели на дерево и дрожали от мощной энергии мандата, исходящей от него. На вершине дерева виднелось несколько плодов, которые блестели чистой астральной энергией. «Черт возьми, это дерево небесного созвездия!» Удивленно ахнул кто-то. «Дерево небесного созвездия!» Ярко заблестели глаза воинов. «Сообщите остальным в королевском манаре!» Приказал Шанджи своему подданному. Дерево небесного созвездия породило несколько фруктов небесного созвездия. Если один из них соответствует моему мандату, то я смогу овладеть им в несколько раз быстрее. Задрал голову Интин. Однако, Джан Джинтян из секты шокирующего небесного меча раскапывал землю, словно ища что-то. От этого глаза остальных остро блеснули. Конечно, все читали древние книги о том, почему появляется дерево небесного созвездия. Но неужели это правда? Скрытое пространство считалось гробницей воина, который достиг уровня за пределами асценданта небесного феномена. По легенде, все подобные воины создавали бессмертную основу и бессмертную энергию. Одним взглядом они могли убить асценданта небесного ковша. Лидер священной королевской секты, по слухам, и был таким воином. Потому все радостно и беспокойно смотрели на дерево. Останки верховного существа были погребены здесь, оттого и появилось дерево. И сейчас все, а не только Джан Джинтян, стали рыть землю, ища эти останки. В этот момент в одной из руин вокруг из земли вдруг появилась рука. Все тут же замерли, первобытный страх овладели их сердцами. Неужели легендарный воин не умер? Бум! Раздался взрыв, и земля разверзлась. Когда на свет наконец показался силуэт, все ахнули. Они так нервничали и переживали, но теперь перед ними появился он. Неужели он их всех обманул? «Ты!» – удивленно закричала Шан Ие, Узнав Вентяна, ты не умер. Инчен разозлился. Вентян был все еще жив. К тому же, рядом с ним стоял демонический зверь, который прорыл дыру в земле. Вентян глубоко вдохнул. Он и сам не ожидал, что так быстро оправится после бессмертного искусства меча. Но сейчас он расстроился тому, что все вокруг было разрушено, а сам он был объектом ненависти стольких воинов. «Брат Цин», вдруг раздался голос Джисюи. Вентян посмотрел на нее и кивнул. «Что это за дерево?» «Дерево небесного созвездия, лишь кровь легендарного воина выше небесного феномена способна породить его. Гора родилась из шахты, в которой мы были ранее, потому что истощенные метеоры Юань превратились в обычные камни. А демонический дух наверняка родился из крови того воина», — объяснила девушка. «А эти фрукты называются фруктами небесного созвездия. Но есть и другое название. Фрукты мандата, рожденные из крови воина выше небесного феномена». Дрогнуло сердце Вентяна. Он наконец понял, почему сумел задействовать бессмертное искусство меча и так быстро оправиться. «Брат Цин, ты уже убил демонического духа. Ты нашел какие-нибудь сокровища?» — спросил его Сие Ию, быстро меняя тему. Все тут же посмотрели на Вентяна, источая холод. Вентян посмотрел на Сие Ию, который стоял с невозмутимым видом. Он даже улыбался, словно он уже забыл, кому обязан жизнью. Глава 490. Фрукты небесного созвездия. Вентян вспомнил о костях на дне бассейна. Однако, кроме них там больше ничего не было. Наверняка это значит, что тот воин пал здесь после крупной битвы. Разумеется, его противник забрал все его сокровища. За братом Цин гнался демонический дух. Откуда бы у него было время искать сокровища? Посмотрела на Сие Ию Джисюи. На ее лице виднелся гнев. «Я просто спросил, раз там было два выхода, нас дорога привела к этому дереву, значит, сокровище было на тропе брата Цин», — засмеялся Сие Ию. «Закрой свою пасть», — холодно вмешался Сюфен. «Я сожалею о том, что согласился идти с тобой. Брат Сюфен, не думай, что я тебя боюсь, ты лишь ученик горы Цинхуа. Если бы я захотел такой статус, то тоже им бы легко стал». Глаза Сие Ию холодно блеснули. «Не нужно ссориться, убьем его и узнаем, какие сокровища он получил», — раздался холодный голос. Это был Интин, брат того, кого унизил Вентян на ассамблее. Он давно приказал убить Вентяна, но юноша почему-то был все еще жив. Джисюи встал рядом с Вентяном. «Он со мной. Если вы нападаете на него, то я буду защищать его». Сюфен достал копье и посмотрел на Интина. Его стойка выражала его намерение без слов. «Я обязан ему жизнью». Глаза Сюфена источали холод. «Я никому помогать не стану», — сказал Ленту. «ВЗЗ». Подул ветер. Фен Юньхи из клана Ветряного Рока словно ветер вдруг полетел к фруктам небесного созвездия. Увидев это, все бросили Вентяна и полетели к фруктам. Они росли на нескольких ветках, и воины направились к разным. Но некоторые встретили сопротивление. Например, фрукт кроваво-красного созвездия заставлял воинов чувствовать, что их кровь и тело выходит из-под контроля. Это дерево было рождено из крови воина выше небесного феномена, потому некоторые воины еще медлили. «Вперед!» Сюфен посмотрел на Джисюи. Он тут же полетел к дереву. Джисюи посмотрела на Вентяна. «Брат Цин, лучше тебе уйти. Плохая идея пытаться получить фрукт». Она тут же взлетела в небеса. Все дерево было заполнено силуэтами воинов. Вентян изучал фрукты на самом нижнем слое. Желтые фрукты, по-видимому, содержали волю мандата Великой Земли. Кровавые красные фрукты содержали волю мандата крови. Также он почувствовал демоническую и пространственную энергию. Фрукты, висящие выше всех, были темно-красными. Вентян стал их изучать, и его сердце бешено забилось. Эта энергия была такой же, что исходило от демонического духа. Ветви дерева делились на 6 слоев, и в каждом были свои фрукты. Но их сорвать было непросто. Несколько воинов, полетевших к верхнему слою, рухнули на землю. Очевидно, они были мертвы. Вентян погладил маленького плута и прошептал: «Помоги мне собрать фрукты с волей мандата демона». Маленький плут тут же кинулся к ним. Кровь Вентяна забурлила, от него начала исходить демоническая ци. Все его тело окуталось темной энергией. Он поднял голову и посмотрел на дерево. Он взлетел в воздух и подлетел к первому слою. Тут же находились Сие Ию, Интин и Джин Ян. Еще там были сильные суверены небесного ковша, но Вентян все равно без колебаний подлетел. Пошел к черту, ударил его отпечатком ладони Интин. Вентян поднял руки, Демоническая ци забурлила. Одним ударом он разбил отпечаток противника. Он шел вперед, несмотря на сопротивление фруктов. Ему осталось лишь 5 шагов до одного из них, но остальные воины были ближе. Они увидели, что Вэнь Тян подходит, и их глаза остро блеснули. «Раз однажды ты помог мне, то я дам тебе шанс. Убирайся прочь, и я пощажу тебя». Посмотрел на него Сие Ю. 9 рук выросли из его боков, и он стал напоминать монстра. Джин Ян был избранным клана Золотого Пламени. Он хотел проучить Вэнь Тяна потому, что ранее тот победил Джин Жана. Сейчас его палец загорелся ярким пламенем, и появилась его астральная нова. Джин Ян атаковал Вэнь Тяна пальцем, и золотое пламя устремилось прямо на юношу. Однако, Вэнь Тян взмахнул рукой, и гигантский отпечаток ладони превратил пламя в иллюзию, которая больше не существовала. Вэнь Тян продолжал шагать вперед, выдерживая ужасное давление фруктов. Ему осталось всего 4 шага до желтых фруктов небесного созвездия. «Ты себя переоценил», — ледяным тоном сказал Лин Тин. Раздался раскат грома, он превратился в божество молнии, презрительно смотрящее на Вэнь Тяна. 9 рук Сие Ю тоже направились вперед, желая схватить Вэнь Тяна, но юноша словно этого не замечал. Он смотрел на фрукты и холодно сказал: «Раз я здесь, то вы можете даже не мечтать об этих фруктах». Сказав так, он, несмотря на угрозу и опасность, двинулся вперед, к фруктам небесного созвездия. Глава 491. Вырвать из пасти льва. Земляные желтоватые фрукты содержали волю мандата Великой Земли и источали тяжелую ауру. Эта гравитация не давала воинам приблизиться. Вэнь Тян владел мандатом силы, который был очень похож на мандат Земли. Сейчас его кровь кипела, а воля мандата демона позволяла ему шагать, несмотря на силу отталкивания. Он был всего в 3 шагах от фрукта. Однако, все воины, которые сейчас окружали юношу, были избранными воинами из главных сил города короля Хуана. Глаза воинов остро блеснули, когда они увидели, что Вэнь Тян уже на шаг ближе к фруктам, чем они. Но как они могли позволить ему сорвать фрукты? Нога Вэнь Тяна приземлилась, и убийственная энергия превратилась в острую мощь меча, которая поглотила все вокруг. Но как гении могли отступить? Над головой Ян Тина появилась змея из молний. Это была его астральная нова. Он щелкнул пальцами, и змея полетела вперед прямо на Вэнь Тяна. Молнии вокруг нее были наполнены разрушительной силой. Он атаковал и тоже сделал еще шаг вперед. Сейчас ему осталось лишь 3 шага от фруктов небесного созвездия. Вэнь Тян протянул руки, и их покрыла демоническая чешуя. С громким ревом появился отпечаток дракона, который столкнулся со змеей. В этот момент 9 рук Сие Ю тоже атаковали кулаками. Вэнь Тян ответил на атаку ударом ладони, и вибрация сотрясла воздух. Однако, кулаки заполнили все небо. Вэнь Тян не стал отступать, его энергия Юань Фу вырвалась наружу, и он ударил противника 9 раз. Лишь тогда он сумел разрушить атаку Сие Ю. Однако, в этот момент на Вэнь Тяна приземлилась и атака Джин Яна. Огненный золотой лотос подлетел, желая испепелить юношу. Вэнь Тян выставил палец с ци меча, но лотосу она не причинила вреда. Лишь когда Вэнь Тян ударил лотос пальцем, он наконец разрушился. Вэнь Тян отступил на шаг, и все вокруг было заполнено мощью меча. Все потому, что он сумел выстоять. А Джин Ян и Сие Ю сделали шаг вперед, пользуясь своими атаками. Сейчас все 3 избранных были на шаг впереди Вэнь Тяна. «Глупый дурак», — презрительно хмыкнул Джин Ян, а глаза его горели золотым огнем. «Я лично убью тебя после этого». Они тут же переглянулись и сделали еще 1 шаг, реализовав всю свою силу. Однако, пространство задрожало, и они запустили циркуляцию астральной энергии, чтобы устоять против давления. Им осталось всего 2 шага. Вэнь Тян посмотрел на троицу впереди. Он решил не шагать вперед, а отступать назад, спускаясь вниз с веток. Но в глазах его не было поражения, они блестели еще более острым холодом. Демоническая ци окутала пространство, и броня из демонической чешуи покрыла все его тело. Он топнул по земле и снова взмыл в небеса. Он сделал 1 шаг вперед, и его мощь меча наполнила пространство. Во время 2-го шага она поглотила все вокруг. С 3-м шагом тело Вэнь Тяна покрылось ужасным светом меча. «Вперед!» — вдруг закричал Лин Тин, и сделал еще 1 шаг. Ему оставался всего 1 шаг до плодов. Тело Джин Яна было окутано защитным пламенем. Он тоже сделал шаг вперед. Сие Ю занял силу от удара своих 9 рук и протолкнулся еще на шаг вперед. Они все смотрели на фрукт впереди, но они забыли о том, что кроме этого давления, была еще мощь меча. Винтян сделал четвертый шаг, астральная нова королевского меча появилась над его головой. Вокруг юноши на ветру покачивались мечи. Он в пятый раз опустил стопу, и все пространство поглотило ци меча и гравитация. Все три воина напряглись. Интин повернулся и увидел, что Винтяну до него остался всего один шаг. «Фрукты мои!» Интин наконец сделал последний шаг. «Чушь! Тебе их не видать!» Точно так же выступил Джин Ян. «Агрр!» Зарычал Сия Ю и сделал еще один шаг вперед. Все руки протянулись к одному и тому же плоду. Однако, в этот момент мощь меча вдруг спустилась вниз. Шестой шаг Винтяна обрушился вместе с искусством истребления меча. Словно мощь миллионов мечей пронзила всех троих воинов. Винтян отрубил целую ветвь, на которой висели плоды. Она упала на землю вместе с двумя фруктами. Три воина бешено завыли и кинулись поднимать фрукты, однако, в них тут же выстрелили лучи света меча, желая отрубить им руки. «Как ты смеешь?» — в гневе закричал Интин. Он убрал руки, но ринулся вниз за веткой. Винтян протянул руку и поймал плоды. Он положил их в свое межпространственное кольцо и выставил пальцы вверх. Атаки всех троих воинов были тут же блокированы. Они рухнули на землю. Винтян спустился, и воины окружили его. «Тебе жить надоело!» Интин топнул ногой по земле. Все вокруг было разбито от атак его молний. Но Винтян не обращал на него внимания. Он смотрел, сколько фруктов собрали другие воины. Золотые фрукты, которые источали волю мандата золота, достались Джан Джинтяну из секты шокирующего небесного меча, а также Сюфену. Один фрукт мандата демона достался Фен Юньхе из клана Ветряного Рока, а второй схватил маленький плут. Все фрукты мандата крови достались Шанье. На верхнем слое гигантского дерева осталось лишь 4 фрукта. Сейчас к ним спешили различные воины. Лишь Интин, Сия Ю и Джин Ян не последовали за ними. Они хотели убить Винтяна. Их убийственная энергия объединилась. Они закипели от ярости. Винтян посмел забрать фрукты прямо у них из-под носа. Он должен умереть. У них не было ни одного фрукта. ВЗЗЗ. Но в этот момент появились цепи, которые направились на Интина и остальных. Они тут же отступили, а цепи с лязгом сомкнулись. В воздухе появилась Джисюэ. Сюфен тоже прилетел туда. Он держал длинное копье и мрачно смотрел на воинов. «Вы гении из основных сил города и втроем набросились на одного юношу. Смеху подобно. А вам двоим какое дело?» – холодно спросил Интин. В воздухе появились воины клана и не клана Золотого Огня. Сюфен поднял копье, источая остроту и желание сразиться. А избранные и правда заслужили свою репутацию. Втроем не могли и один фрукт сорвать. «Сюфен, решишь вмешиваться, и я убью тебя без колебаний», — ледяным тоном отрезал Интин. «Если никто не хочет оставшиеся фрукты, то я пошел за ними», — спокойно сказал Винтян. Он не хотел тратить время впустую. «Сюфен и Джисюэ, я пошел срывать остальные», — мысленно передал он девушке и ее брату. А затем топнул по земле, и все вокруг затопил астральный свет. Интин и остальные лишь моргнуть успели, как Винтян оказался в небесах, где было много воинов. Он совсем с ума сошел, в шоке смотрела ему вслед Джисюэ. Интин и остальные стояли с мрачными лицами. Они задрали головы, а затем полетели прямо за юношей, с ненавистью глядя ему в спину. Глава 492. Еще один фрукт. Неизвестно, как долго дерево оставалось живым. Винтян направлялся к его плодам, которые источали волю мандата пространства. Но нужны они были не для него, а для Киньер. Винтян должен был отблагодарить ее. Киньер владеет мандатом пространства. Эти фрукты мандата пространства подойдут ей, я должен заполучить их. Его глаза блестели решимостью. Его окружали воины, которые тоже хотели эти фрукты, но к ним подойти было сложно. Самый крупный из них источал нечто похожее на дезориентирование. Подходя к нему, воин вдруг чувствовал, что начинает идти в сторону или оказывался в другом месте, а наверху была словно защитная стена пространства, окутывающая плоды. Потому никто еще и не смог их собрать. Интин и два других воина побежали к нему. Демоническая ци Винтяна стала напряженнее, он сделал шаг и вдруг исчез. Астральная нова Интин вдруг рассыпалась на части. Винтян уже вошел в пространственную зону фруктов. Он чувствовал, как уходит не в ту сторону, и потоки энергии пытаются разорвать его на части. Эта зона является отдельным пространством, со своими законами и направлениями. Винтян увидел, как в него устремился луч пространственного света и сделал шаг назад. Он успел уклониться от рассечения и сделал шаг вперед в правильном направлении. Винтян чувствовал, что был лишь в шагу от фрукта, но слои пространства не давали ему пройти дальше. Зоны разрушались одна за другой. Кровь Вентина бурлила решимостью. Он увидел, что все остальные были заперты в пространственной зоне, в которой он только что оказался. Среди всех была и прекрасная Шан-Ие. «Ты?» Она уставилась на Вентина, источая холодную силу. Вентян лишь посмотрел на нее и отправился дальше. Сила пространства и правда тиранична. Если создать созвездие мандата пространства, то оно окажется сильнее, чем все остальные, подумал Вентян. Вдруг раздался голос. Шан-Ие подняла ладони и встретила атаку. Но как она могла выстоять против мощи Вентина? Отпечаток превратился в волну энергии, которая устремилась в нее, заставляя девушку кашлять кровью. Бам! Тираническая энергия так сильно ранила ее, что девушке пришлось отступить. Она холодным взглядом смотрела на Вентина. «Ты и правда думаешь, что смогла бы заполучить кисть, сразившись со мной? Я покажу тебе, как ты не права». Вентян посмотрел на Шан-Ие. Она ощутила, как ужасная энергия устремилась в ее море сознания. ВЗЗЗ. Как только Вентян повернулся, тело Шан-Ие взорвалось от мощной силы крови. Ее длинные волосы стали развиваться на ветру, а давление ее было невероятно мощным. Она владела силой королевской крови. Вентян повернулся и понял, что девушка активировала свою кровь. Ее глаза стали черными. «Думаешь, я не могу победить?» Она тоже была гением и принцессой города короля Хуана. Девушка выпустила свою астральную нову в форме меча. Этот меч источал холод снега и льда. Воздух начал замерзать, а рядом с Шан-Ие появились ледяные статуи. Она выступила и замахнулась своим мечом. Мощь ледяной энергии устремилась в тело Вентина, температура вокруг резко упала. Вентян вдруг понял, зачем Шан-Ие нужна пространственная кисть. Раз ее мандат снега и льда уже достиг такой ступени, следующим она хотела постичь мандат пространства. Потому она и пришла сюда за фруктами мандата пространства. Но несмотря на это, Вентина ей было не остановить. Он вышел вперед, источая ужасающую ауру лорда демонов. Бум, бум, бум. Вентян сделал 4 шага вперед. От него исходила убийственная энергия вместе с мощью меча, которая направилась на Шан-Ие. Но Шан-Ие сделала то же самое, и ледяная мощь меча выстрелила в тело Вентина. Прочь. Вентян выставил палец вниз, и вся мощь меча сконцентрировалась на его кончике. Это был ломающий небеса палец. Джан Джитян уже был близко к фруктам, и он помрачнел, увидев это. Вентян шел вперед. Он взмахнул рукой, и появился древний свиток, который окутал его, и Вентян начал источать колебания пространственной энергии. Энергия пространства, между ними не должно быть разницы. Интересно, смогу ли я почувствовать ее? Вентян закрыл глаза и выпустил наружу свое мощное чутье. Он стоял и ждал. Если он будет продвигаться шаг за шагом, будет слишком поздно. У него был лишь один шанс – почувствовать все пространственные стены и оказаться прямо перед фруктом мандата пространства. Сейчас он изучал все вокруг и вскоре ощутил, как пространственные линии выстроились в ряд. Никакая стена больше не преграждала ему путь в ту секунду. Шан-Ие и Шан Джинтян выступили, разрывая последний пространственный слой. В эту секунду Вентян использовал звездную транспозицию. Он появился прямо перед фруктами. Энергия снова начала колебаться, обрушиваясь на него, но он без колебаний протянул руку к фруктам. Юноша схватил 2 фрукта. За ним в шоке стояла Шан-Ие. Она наконец поняла, что произошло, и ее лицо исказилось в гневе. «Умри!» Она атаковала его алебардой. Джан Джинтян был в подобном состоянии и тут же атаковал юношу мечом. Вентян быстро убрал фрукты в кольцо и взмыл в небеса, используя звездную транспозицию. Из его живота и по рукам сочилась кровь. Юноша коснулся ушей, они тоже кровоточили. Меч Джан Джинтяна слегка прошелся по ткани. Вентян уже насолил стольким воинам. Неужели он не боялся смерти? Однако, в этот момент Шан-Ие и Джан Джинтян горели гневным пламенем. Эти фрукты небесного созвездия были слишком хороши для Цин Вентина. Глава 493. Одна ошеломительная атака. Вентян взлетел высоко и посмотрел на 2 оставшихся темно-красных фрукта на верхнем уровне. Джан Джинтян и Шан-Ие приземлились слева и справа на ветвь, на которой он стоял. Под ними холодно смотрели на юношу еще несколько воинов. «Тебе не забрать фрукты. Хочешь фрукты или свою жизнь?» Снова активировала свою кровь Шан-Ие. «Отдай фрукты мне, и я гарантирую, что ты выйдешь живым», сказал Джан Джинтян. В этот момент прибыли Сие Ю и Джан Ян. Они вчетвером окружили Вентина на месте. «Безумец!» Блеснули глаза Джи Сюэ, когда она увидела, что юноша один против стольких воинов. «Если хотите фрукты, то давайте за мной». Вэнь Тян выступил в воздух, и все его тело завибрировало, словно каждая его клетка вот-вот взорвется. Шан Ие выступила вперед и атаковала юношу рукой. Гигантская кровавая ладонь хотела схватить его, отчего его кровь забурлила. Вэнь Тян холодно хмыкнул. На его ладонях выступила кровь, он атаковал отпечатком кровавого проклятия. В воздухе раздался звон колоколов. Джан Джинтян и еще двое воинов тут же ринулись на Вэнь Тяна. Их давление было невероятно сильным. Вэнь Тян словно упал в яму с волками. «Раз вам так нужны эти фрукты, то идите сюда». Он продолжал подниматься, все ближе к темно-красным фруктам. «Несмотря ни на что, сегодня ты умрешь», — ледяным тоном сказала Шан Ие, а затем взлетела в небеса. Джан Джинтян покрыл свое тело защитным нимбом из света меча и тоже полетел за Вэнь Тяном. Оставшиеся два воина не желали быть в стороне и тоже полетели к Вэнь Тяну. Вскоре еще более 10 воинов 5-го уровня небесного ковша полетели к фруктам, точнее, к Вэнь Тяну. Сердце юноши бешено билось, он закрыл глаза, погружаясь в энергию фруктов, словно пытаясь слиться с ней воедино. Вэнь Тян поднял ногу и сделал еще шаг. Шан Ие и Джан Джинтян посерели, увидев, как храбр этот юноша. Он посмел один ринуться за фруктами, несмотря на то, что за ним гонится стая сильных воинов. Ему и правда не был знаком страх. Сейчас Вэнь Тян боролся с мощным давлением. Однако, не потому, что за ним гнались, а потому, что фрукты источали его. Они могли даже убить людей. Сердца воинов вблизи фруктов начинали биться быстрее. Вэнь Тян глубоко вдохнул и успокоил свое сердце. Он сделал еще один шаг вперед, но воины также продолжали продвигаться. Вэнь Тян выплюнул кровь, но все же шел вперед, глядя на фрукты впереди. «Что это за мандат?» – подумал Вэнь Тян. Он раньше такого не видел. Остался еще один шаг. Шан Ие уставилась на воина в белом, стоящего на ветви. Она была ошеломлена его безумием. Вэнь Тян пытался успокоить свое дыхание, но воины под ним уже приготовились к атаке. «Если он умрет, то они заберут себе его кольцо. Осторожно!» – закричала Джи Сюэ, глядя на сцену наверху. Вэнь Тян, конечно, почувствовал убийственную энергию. В воздухе раздались шаги, воины двинулись на Вэнь Тяна. Вэнь Тян не двигался. Сейчас он весь был напряжен и двинуться он просто не мог. План воинов и правда был очень коварен. Сие Ию решил атаковать в самый подходящий момент. Он спланировал это давно. Этот юноша в белом и правда смерти ищет. Он посмел приблизиться ко фруктам. Давление там невероятно сильное. Толпа лишь ждала смерти Вэнь Тяна. Однако, ладони Вэнь Тяна вдруг двинулись и ударили вниз. Бум-бум. Звон древних колоколов в воздухе извещал о смерти. Это было эхо разбитого сердца. Вдруг Шан Ие и остальные побледнели. Они стояли к фруктам ближе всего и давление вдруг стало таким, что их сердцебиение вышло из-под контроля. Шан Ие почувствовала, что ее сердце вот-вот лопнет. Она выплюнула кровь и стала спешно отступать. Все вокруг стали кашлять кровью. Вибрации колоколов усилили давление фруктов. Некоторые слабые воины уже были мертвы. Они падали и не давали Сие Ию выстрелить по Вэнь Тяну. Однако у него и самого не было сил на атаку. Сие Ию побледнел и стал кашлять кровью. Джи Сюэ и Сю Фэн неверя смотрели на сцену перед ними. Это, рот Джи Сюэ открылся. Он посмел сделать это, потому что спланировал все с самого начала. Он ждал, пока все воины окажутся в небе, а затем задействовал свою технику, и они, словно гнилые яблоки, стали падать вниз. Юноша в белом даже не обернулся на них. Он знал, что покорит всех противников мощью своего эхо разбитого сердца. Он сделал последний шаг и забрал два темно-красных фрукта с собой, в межпространственное кольцо. Давление тут же исчезло, но эта шокирующая сцена навсегда осталась в сердцах тех, кто ее наблюдал. Даже Шан Ие, спустя много лет, когда этот юноша в белом уже станет легендой, будет вспоминать этот самый момент, когда он гордо стоял в воздухе, покорив всех. Глава 494. Разрушая сопротивление. Теперь, когда на дереве больше не осталось фруктов, его давление исчезло и перестало влиять на культиваторов. Сейчас на дереве остались лишь листья. Все фрукты созвездия исчезли. Вэнь Тян добыл 6 таких фруктов, а также один достался маленькому плуту. Плюх, плюх, несколько воинов упало на землю. Это были самые слабые культиваторы, чьи сердца лопнули от эха разбитого сердца. Воины стали приходить в себя. Они подняли головы и увидели, как Вэнь Тян улетает прочь. «Ловите его! Убить его!» Все тут же бросились в погоню, даже раненые воины. Ближе всех сейчас к Вентяну был Сиэйю. Вентян чувствовал его смертельные стрелы за своей спиной. Он использовал вспышку рока, и стрелы промчались мимо него. Маленький плут был рядом. Они неслись к горной цепи. Больше им тут было делать нечего. «Куда это ты собрался?» Раздался пронзительный звук. Подул сильный ветер. Вентян почувствовал чье-то присутствие над собой. Это был Фэн Юньхи из клана Ветряного Рока. За его спиной виднелись крылья Рока, потому его скорость была самой большой. Фэн Юньхи полетел вниз, атакуя Вентяна своими золотыми когтями. Когти со свистом пронзили воздух. Какая мощная атака! Божественная энергия в теле Вентяна забурлила вместе с кровью. Он атаковал Фэн Юньхи отпечатком кровавого проклятия. Бум! Раздался напряженный звук столкновения. Фэн Юньхи почувствовал мощь атаки Вентяна. Он вдруг исчез, а затем снова появился перед Вентяном. Тот смотрел на противника. Глаза Фэн Юньхи были демоничными, а крылья были частью его крови, а не частью техники. Фэн Юньхи был сильнее, чем обычный воин пятого уровня небесного ковша. «Отдай фрукты!» – величественно велел Фэн Юньхи. В эти секунды оставшиеся воины уже подоспели к ним. Вентян не стал бы драться против стольких воинов. Он прыгнул на спину маленького плута и отлетел в сторону. Фэн Юньхи холодно хмыкнул. Он словно рыба в воде понесся за Вентяном. Вокруг него развивались золотые нити. Они преградили путь Вентяну и выстрелили в его тело. Маленький плут тут же приземлился на землю, пытаясь избежать горящих нитей. Фэн Юньхи снова приземлился и не давал Вентяну пройти. Вскоре прилетели и другие воины из клана Ветряного Рока. В их руках виднелись золотые нити, они холодно смотрели на Вентяна внизу. Джи Сюи хотела кинуться на помощь, но Сю Фэн удержал ее. Она повернулась и посмотрела на него. «Я такой же, как ты, мы оба обязаны ему жизнью, но сейчас мы лишь умрем за него, в этом нет смысла». Слова Сю Фэна были логичными, это была суровая правда. Этот монстр умер от его руки, он забрал так много фруктов. У него точно должен быть способ спастись, тихо сказал Сю Фэн. Вентян спокойно стоял на земле и смотрел на воинов, наступающих на него. Отдай фрукты, и я не стану тебя убивать, тогда ты, возможно, даже выживешь, пообещал Фэн Юньхи. Вентян посмотрел на него, его кровь забурлила, а глаза стали демоничными. Он сделал шаг вперед, и ошеломительная ци меча поглотила землю и небеса. Бум, бум, бум. Вентян шел, и каждый его шаг усилил ци меча. «Жить надоело!» — в гневе закричал Фэн Юньхи. Его золотые нити оказались в воздухе, и остальные воины тоже начали свою атаку. Но Вентян этого словно не замечал. Он сделал пятый шаг вперед, и фигуры вокруг него дрогнули, и ци меча пронзила их тела. Над головой юноши появилась астральная нова в форме королевского меча. Она яростно вибрировала, и все вокруг словно превратилось в лес мечей. Но золотые нити уже летели на него. Бам! Он исчез, а все вокруг затопил астральный свет. Он избежал золотых нитей и сделал шестой шаг. Мелодия меча наполнила пространство, и все поменялись в лицах. Они стали спешно отступать, их астральные новы задрожали от давления. Вентян напрягся всем телом. Последний шаг было сделать особенно сложно. «Умри!» Вдруг зарычал Джан Джинтян, и ряд мечей перед ним пронзил пустоту и ринулся на Вентяна. Но в этот самый момент тело Вентяна начало источать абсолютную силу притяжения мечей. Все мечи, которые летели на него, были заблокированы таинственной силой вокруг него. «Умри!» Снова закричал Джан Джинтян и попытался протолкнуть мечи дальше своей астральной силой. Вентян поднял ногу и с ужасным трудом сделал последний шаг. Он позаимствовал силу Джан Джинтяна, чтобы сделать его. Седьмой шаг был сделан, и острые мечи атакующего стали частью штормации меча. Тут же энергия меча взорвалась, и дождь из крови окрасил все в красное. Неизвестно, сколько воинов было рассечено в тот день. Фэн Юньхи и Шан Ии стали отступать с невероятной скоростью. Давление было таким сильным, что их астральные новы могли разрушиться в любой момент. Ужас охватил их сердца. Ранее Вентян атаковал всех своей самой сильной атакой. «Смерть тем, кто встанет у меня на пути», — холодно сказал Вентян. Астральный свет снова вспыхнул, и его силуэт исчез из виду. Он появился перед воином и атаковал его своей кровавой ладонью. Его кости и плоть тут же съела коррозия. Бум! Убив его, Вентян кинулся на второго, атакуя его эхом разбитого сердца и заставляя его сердце лопнуть. Вентян убил его, а затем задействовал звездную транспозицию и предстал перед другим воином. Он забирал жизни одну за другой, убивая воинов. Зона вокруг Вентина стала местом смерти. Глава 495. Один против всех. Вентян был словно богом смерти, его силуэт внушал страх в сердца людей. В мгновение ока пало более 10 суверенов небесного ковша. Эти бедные жертвы находились довольно высоко в управлении своего клана. Он посмотрел вперед, пробив себе дорогу смерти, высокомерно паря в воздухе. Он был словно лорд демонов, презрительно смотрел на все под своими ногами. «Если кто-нибудь еще хочет забрать фрукты, то идите сюда». Он снова взлетел высоко. Маленький плут превратился в свою золотую боевую форму, и Вентян сел ему на спину. Все были в шоке от этой сцены, потому никто за ним не погнался. «Куда тебе бежать?» – зарычал кто-то и полетел за юношей. Вдруг из точки между бровей Вентина выстрелил золотой луч, и воин тут же изменился в лице. Он оказался посреди кошмара, в котором бесчисленные демоны гнались за ним. В этот момент в его голову вонзилась алебарда алого демона. Вентян использовал звездную транспозицию и убил воина одним ударом. Он вытащил алебарду. Никто не смел встречаться с ним взглядом. Все смотрели на алебарду в руках юноши. Очевидно, именно ее выковал Чи-Ези. Неудивительно, что она пропала. Ее забрал сын Вентян. «Я убью всякого, кто последует гнаться за мной». Вентян снова полетел прочь. На этот раз никто не посмел ответить. Все дрожали от страха. Все были ошеломлены его безжалостной техникой. Его сила ужасала. Наверняка, сейчас его астральная энергия закончилась после такого. Ледяным тоном сказал Сие Ю и тут же бросился в погоню за юношей Фен Юньхи. От его слов глаза многих радостно зажглись. Это было логично. Многие воины тоже полетели за ним вслед. Шестеро избранных летели впереди, а остальные держались чуть поодаль. Маленький плут и Вентян продолжали лететь вперед. Вентян почувствовал погоню, и его глаза холодно блеснули. Эти люди и правда не знали, когда лучше остановиться. Он замедлился и вскоре остановился. Все шестеро избранных окружили его. Астральные новые мандаты стали давить на юношу. ВЗЗЗ. Меж его бровей появился третий глаз, и воля мандата мечты окутала шестерых избранных. Его астральная нова великой мечты появилась, и его сон окутал все вокруг. Тут же сознание всех воинов погрузилось в иллюзию. Мандат мечты. Избранные стиснули зубы и усилили свою концентрацию. Они не могли позволить ему поглотить себя. «Неважно, как ты силен, сегодня ты умрешь». Взгляд Джан Джинтиана был остр, словно меч. Он весь источал мощь, и его астральная нова полетела вперед. Луч света меча выстрелил в Вентина. Вентян тут же выставил алебарду и разбил атаку. Однако, Джан Джинтиан продолжал. Его ци меча стала тягучей и длинной, как река, она обрушилась на Вентина. Он выступил вперед, и эта энергия стала еще сильнее. Это была небесная шокирующая техника меча, одна из 9 великих искусств. Алебарда алого демона в руках Вентина прочертила в воздухе красивый полукруг, защищаясь от потоков энергии меча. Он ударил прямо в несущуюся на него реку меча. Ужасающая сила окутала его тело, и реки мечей тут же бешено завыли в ответ. Интин стоял в воздухе. Все его тело окутала молния. Он протянул руку, электричество собралось на ней. Вспышка молнии озарила небеса, он опустил руку, атакуя Вентина. Джин Ян выстрелил своим лотосом из золотого пламени. Остальные тоже атаковали, а Сие Ю стоял сзади, глядя на разворачивающуюся битву. Затем его руки выстрелили 9 стрелами с невероятной скоростью, отрезая Вентину пути к отступлению. Хоть звездная транспозиция была могуча, она не была телепортацией. Он не мог перемещаться в пространстве, он просто двигался с быстрой скоростью. Но теперь, когда пути к отступлению были отрезаны, неважно, как быстро он был, он не смог бы избежать атаки. Все атаки избранных необычные. Даже если бы у юноши были крылья, он бы не сумел спастись, подумала публика. Но затем астральная нова королевского меча Вентина снова обрушилась на реку мечей. Бесчисленная энергия мощи меча собралась и смешалась с его алебардой, чтобы защититься от реки. В этот же момент астральная нова гигантского молота обрушилась с небес на стрелы Сие Ю, а сам юноша использовал звездную транспозицию и переместился к атакующему. Бам! Ужасающие атаки избранных опустошили все вокруг. Земля потрескалась, но стрелы Сие Ю не достигли цели, они были разрушены, а перед самим воином вдруг появился Вентян. На спине его виднелись кровавые царапины, а длинные волосы спутались на ветру. Несмотря на звездную транспозицию, некоторые атаки все же настигли его. Его астральные новы так сильны. В шоке ахала публика. Сие Ю спокойно смотрел на невероятных размеров небесный молот, который пробирался к нему. Все его 9 рук сформировали золотой щит энергии, который попытался блокировать атаку. Бум! Небесный молот отскочил назад от отдачи. Однако, в это же время третий глаз Вентина выстрелил лучом прямо в глаза Сияию. Все его тело задрожало, он замотал головой, пытаясь вернуть себе ясность сознания. Но все тщетно. В его сознании бесчисленные демоны и дьяволы побежали на него. ВЗЗЗ. Алебарда Вентина тоже атаковала, усилия волю его мечты. Сияию бешено завыл. Его астральные новы пронзили пустоту. Астральная нова типа кулака окутала все небо тенями кулаков, и эта атака разрушила иллюзию. «Прочь!» – зарычал Сияию. Но он лишь увидел, как все вокруг затопил астральный свет, а Вентян снова исчез. Сияию поменялся в лице, но он успел быстро отбить удар в спину. В этот момент остальные воины снова начали атаковать. Фен Юньхи был самым быстрым. Его длинные золотые нити метили прямо в голову Вентина. «Умри!» Вентян был сфокусирован на Сияию. Мощь мечты ринулась в его море сознания, и воину пришлось опереться лишь на базовые инстинкты. Он заблокировал алебарду всей своей силой, позволяя ей обрушиться на себя, что и следовало ожидать от воина, владеющего мандатом Великой Земли и мандатом золота. «Ужасающая защита!» – подумал Вентян. Он тут же забрал назад алебарду и атаковал ею Фен Юньхи. В этот момент Вентина атаковала еще и кровавая ладонь, и Вентина накрыла море атак. «Маленький плут!» – закричал Вентян. Он тут же прыгнул на тело Вентина, и все 4 астральные новы защитно окутали юношу. Он быстро достал древний свиток с силой пространства. «Черт, остановите его!» Лица воинов были искажены от ярости. Джан Джинтян атаковал своей астральной новой в форме меча, обрушивая ее мощь на Вентина. Но алебарда Алого Дьявола защитно встретила удар, и от отдачи внутренние органы атакующего яростно содрогнулись, он выплюнул кровь. Атаки остальных воинов словно дождь с неба обрушились на Вентина, но они не могли пронзить защиту астральных нов. Вскоре колебания пространства стали мощными, и со вспышкой света Вентян полностью исчез. Земля, на которой он стоял, треснула и разрушилась. 6 избранных молча смотрели на пустое место, которое юноша оставил после себя. Вентян исчез. Он сбежал у них прямо из-под носа с 7 фруктами созвездия. Глава 496. Нежелание сдаваться. Новости о том, что плоды забрал какой-то юноша в белой робе, разносились по городу короля Хуана. Престиж избранных постепенно сходил на нет. Это было невероятно унизительно. Некоторые из них не смогли добыть и одного фрукта. Они смотрели на глубокий кратер в земле. В глазах их плескались волны гнева. Он сбежал. Вентян использовал свиток пространственного перемещения, чтобы безопасно удалиться. «Шан-Ие!» – зарычал Шан-Ие. Шан-Ие тут же полетела к нему. Сю-Фен и Джи-Сюи стояли среди толпы. Они были ошеломлены. Оказывается, Вентян давно мог бы уйти, но он не хотел впустую тратить свиток, использовал его лишь убив много воинов. «Шан-Ие, он создал этот свиток после того, как получил пространственную кисть?» – спросил Шан-Ци у Шан-Ие. «Я думаю, да, ведь он мастер божественных отпечатков», – кивнула девушка. «В таком случае, у него есть еще подобные свитки», – помрачнел Шан-Ци. «Очевидно, он хотел найти юношу. Фрукты были бесценны, но раз у юноши были еще свитки, то он мог ускользнуть от них снова». В этот момент Шан-Ци и все остальные вдруг посмотрели наверх. Прибыло подкрепление большинства кланов, но они опоздали, Вентян уже сбежал. «Что происходит?» – изумленно спросил мужчина средних лет. «Дядя», – Шан-Ие все ему объяснила. Лишь тогда вновь прибывшие разобрались, в чем дело. «Разве у клана Ветряного Рока нет отслеживающего зеркала 10 000 миль?» – спросил воин из королевского манора. Тот, к кому обращались, кивнул. «Есть, но оно бесполезно, пусть даже мы и отследим его движение. Чтобы поймать его, нам нужно пленяющие сокровища клана Инь. И правда, кланы Ветряного Рока Инь хотят достать свои сокровища, и если юноша все еще здесь, ему не спастись», — кивнул воин из секты шокирующего небесного меча. «Легко сказать», — вдруг заговорил воин из клана Ветряного Рока. «Нам нужно будет сообщить об этом лордам клана. И раз мы тоже хотим фрукты, то зачем нам все остальные? Наши кланы сами обеспечат себе успех. А как вам такое? Каждый из вас получит по 2 фрукта, а остальные 3 фрукта достанутся королевскому клану», — сказал мужчина из королевского манора. Воины из кланов Ветряного Рока Инь немного подумали, а затем кивнули. Они не хотели обижать королевский клан, а остальные силы лишь молча ругались, ведь им-то ничего не достанется. «Ладно, «Тогда вам обоим придется вернуться в свои кланы и взять необходимые сокровища», — сказал мужчина. Воины кивнули и ушли. «Дядя, вон там еще остался фрукт». Вдруг Шан Ци указал пальцем на Сюфена и Джи Сюэ. Глаза мужчины заблестели, и он сказал: «А ну-ка вы двое, стоять». Сюфен напрягся. Он понимал, что им сейчас не спастись. Тогда он повернулся и сказал мужчине: «Мы пришли с горы Цинхуа. Мы сами своими силами заполучили этот фрукт. Будет нехорошо, если кто-то узнает, как вы пожелали насильно его у нас отобрать. Всего лишь внешние ученики горы Цинхуа. Как вы вообще смеете со мной разговаривать? Отдавайте фрукт и убирайтесь», — сказал мужчина. Он был воином 7-го уровня небесного ковша и внуком настоящего короля города короля Хуан. На Сюфена было жалко смотреть, но выбора у него не было. В итоге он отдал фрукт. «Хаэм», — холодно хмыкнул Шан Ци и забрал фрукт. «Прощайте, сеньор», — ледяным тоном сказал Сюфен, а затем ушел вместе со своей сестрой, сгорая от ненависти. «А что за зеркало, о котором они говорили?» — с любопытством спросила Джи Сюэ. «Это сокровище, которое ищет человека по ауре. Они могут выследить Вентяна с его помощью». От слов Сюфена лицо Джи Сюэ изменилось. «Значит, Вентян в опасности, все будет зависеть от его удачи». На этот раз он сумел собрать 7 фруктов и убить много воинов. «Они точно не отпустят его просто так», — вздохнул Сюфен. «Как и ожидалось, Вентян еще не покинул горную цепь. Хоть он и умел создавать пространственные свитки, он был лишь мастером 4-го уровня. Насколько далеко они могли перенести его? Всего за несколько сотен километров в рандомном направлении. Сейчас в одном из мест горной цепи стали ощутимы колебания энергии, а затем появился юноша в белом. Его аура бешено колебалась, а одежда была запачкана кровью. Он был ранен, но глаза его горели словно факелы. «Я лишь в нескольких сотнях километров от них, надо продолжать двигаться, или они легко выследят меня», — подумал Вентян и тут же бросился дальше. Через несколько часов Вентян оказался на горе. Он сел там, скрестив ноги, вместе с маленьким плутом. Плут залаял и выплюнул один фрукт. «Это был фрукт мандата демона. Если он тебе полезен, то съешь», — сказал юноша. «И-е-е», — закивал маленький плут и тут же поглотил фрукт. Вентян достал 6 других фруктов созвездия. Они были оторваны от дерева, и потому перестали источать давление. «Эти 2 фрукта мандата пространства я отдам Киньер. Я подарю их ей в следующий раз». Остальные 4 фрукта были фруктами мандата Великой Земли, даже темно-красные плоды с верхушки дерева. «Их воля мандата удивительно сильна. Хоть я не владею таким мандатом, я могу разглядывать их и пытаться овладеть им по их ауре». Но сейчас Вентян был слишком истощен после недавней битвы. «Маленький плут, сможет ли птица вернуться после того, как ты проглотил демонических дух?» Маленький плут залаял и закивал, нежно улыбаясь. «Скоро огненная птица чистилища будет воскрешена». Вентян достал несколько метеоров юань и положил их на землю, начиная культивировать. Ночь пролетела в мгновение ока. Вентян открыл глаза и увидел лежащие рядом с ним 2 силуэта. Маленький плут и темно-красный огненный демонический зверь в форме птицы. Огненная птица увидела, что он открыл глаза, и закричала, а затем взмыла в небо и начала кружить у него над головой. Вентян заулыбался, видя ее в таком настроении духа. Она наконец села к нему на плечи. «Маленький плут, отличная работа». Вентян посмотрел на маленького щенка перед собой. Тот замахал хвостом. «ВЗЗЗ». Однако в этот момент глаза огненной птицы остро блеснули. Она снова взлетела и гневно закричала, глядя на горизонт. Вентян нахмурился и выпустил свое чутье. Вскоре он почувствовал, что к нему летит несколько воинов. Настойчивые мерзавцы. Холодно блеснули глаза Вентяна. Он тут же ринулся туда, сокращая расстояние. 6 избранных привели с собой еще много воинов. Они все сейчас смотрели на Вентяна в воздухе. «Думаешь, тебе удастся выжить?» — холодно спросил Шан Ци. Но в этот момент от мужчины средних лет начала исходить ужасающая пленяющая энергия. «Черт!» — Вентян посмотрел на мужчину. Этот человек специально скрывал свою культивацию, но сейчас юноша почувствовал, что он был на 7-м уровне небесного ковша. Но переживал Вентян не поэтому, а потому, что он источал пленяющую силу. Вентян понял, что это пространство было отрезано лучом света от остального мира. Глава 497. Отчаяние загнанного в угол. Сын Вентян изменился в лице, глядя на мужчину перед собой. Он чувствовал, как его сила пленит все пространства вокруг. Кланы приготовились к предстоящей битве. Спешно отступая, Вэнь Тян взмахнул руками, и мечи обрушились на экран света. Колебания энергии виднелись на экране, но тот остался целым. «Бесполезно», — ледяным тоном сообщил Инь Тин. «Сокровище клана Инь было невероятно сильно. Я уже сказал тебе, что ты не уйдешь отсюда живым», — холодно сказал Шан Ци, шагая вперед. «Избранные шестеро воинов собрались все сегодня. От их глаз исходило желание убивать. Очевидно, они хотели смерти Вэнь Тяна». Вэнь Тян не ожидал, что они все так тщательно спланируют. Злая аура огненной птицы становилась все напряженнее, она загорелась огнем чистилища. Лишь тогда воины заметили птицу, которая их шокировала. Демонические звери этого юноши были очень странными, но сильными. Вэнь Тян посмотрел на птицу, поражаясь силе ее ауры. Маленький плут был очень умен. Сейчас он спрятался за Вэнь Тяном. Он знал, что они в большой опасности, потому открыл рот и начал выплевывать астральный свет, который превращался в туманность на небе. «Что?» – нахмурился мужчина, увидев это. «Остановите его!» Воины тут же двинулись на маленького плута. Вэнь Тян выступил вперед, с алебардой в руках, преграждая им путь. «Хочешь поиграть?» – вышел мужчина на седьмом уровне. Но вдруг закричала огненная птица, и тут же появилась перед Вэнь Тяном, защищая ее. Ее глаза пугали всех воинов. «Может быть, ты и смог тогда спастись, но сегодня тебя ждет лишь смерть», — холодно выплюнул Фэн Юньхи. Туманность в небе стала очень концентрированной и засияла, как созвездие. Глаза Вэнь Тяна остро блеснули, ведь маленький плут поглотил формацию огненной птицы. А теперь, когда чистилище, птица, вернулась, неужели маленький плут смог просто выплюнуть формацию и позволить птице ее контролировать? «Я должен это сделать», — подумал Вэнь Тян. Кровь в его теле снова забурлила. Звездный свет от туманности не спадал на тело чистилища, и огонь на ее теле стал гореть еще ярче. «Надо убить этого злого зверя», — сказал мужчина. Он сам тут же побежал к птице и попытался хватить ее, а затем атаковал молнией, раня огненную птицу. Та пронзительно закричала, и ее огонь взорвался и атаковал отпечаток мужчины. Их столкновение опустошило землю вокруг. В то же время шестеро избранных стали атаковать Вэнь Тяна, а остальные воины двинулись на маленького плута. Появились астральные души Вэнь Тяна, его тело покрыше чешуя. «Тот, кто двинется, умрет», — зарычал Вэнь Тян и топнул по земле. Его ци меча поглотила все вокруг. «Почему это?» — нахмурился Джиан Джинтян. Он сделал шаг вперед, и его ци меча стала еще сильнее, словно река, которая обрушилась на Вэнь Тяна. Бум! Вэнь Тян сделал шаг вперед. «Вперед!» — скомандовал Шан Ци, и остальные воины стали атаковать щенка за спиной Вэнь Тяна. Вэнь Тян продолжал идти вперед, и ци меча становилась все сильнее. Он вдруг исчез, а затем появился, оказавшись рядом с маленьким плутом и делая пятый шаг. Ужасающая энергия меча поглотила все вокруг. Его королевский меч размахивал налево и направо. Кровь забрызгала все вокруг, и воины стали отступать. Бум! Раздался звон колоколов. Вэнь Тян сделал шестой звук, и воины, рассеченные остротой, застонали в агонии. Шан Ци и остальные кинулись на маленького плута. Острые когти Фэн Юньхи вонзились в тело животного, но он продолжал выплевывать астральный свет, становясь золотым. Девять рук Сие Ию атаковали маленького плута кулаками. Тот отлетел и выплюнул кровь. Глаза его горели от гнева. Он открыл пасть и снова стал выплевывать астральный свет. Гнев Вэнь Тяна был на пределе. Он выступил вперед, делая седьмой шаг и пронзая воинов поблизости своим мечом. Однако, шестерым избранным было плевать на своих подчиненных. Они хотели убить Вэнь Тяна любой ценой. «Когда ты уже сдохнешь», — безжалостно атаковал Сие Ию маленького плута. Но как мог Вэнь Тян это допустить? Он убил тех, кто стоял у него на пути, и появился перед Сие Ию. Его брови ярко засияли, третий глаз ударил в сознание Сие Ию, пока астральная нова замахнулась на голову воина. Но тут же перед ним появился Шан Ци, который заблокировал удар, и ударил астральную нову Вэнь Тяна своими кровавыми ладонями, отчего она отлетела прочь. Все атаки Сие Ию приземлились на щенка. Колебания пленящей энергии наполнили пространство, когда несколько новых воинов с необычной аурой вошли в экран. Однако, Вэнь Тян лишь почувствовал это, но место снова закрылось, и было уже поздно. Вэнь Тян изучил культивацию новых воинов, и его охватило отчаяние. Самый слабый из них был на шестом уровне. Надежды не оставалось. Поток демонической ци вырвались наружу, он растянул свою волю по небу. Он мог разрешить это лишь с помощью жертвенной трансформации. Однако, в следующую секунду юноша побледнел. Он не мог активировать эту технику. Пленящая энергия не позволяла ему сделать это. Винтян тут же бросился к маленькому плуту. Он был в ловушке, поэтому воины не спешили атаковать. Они лишь жестоко смотрели на юношу. «Маленький плут, если я умру здесь, отведи чистилище обратно в Большую Ся», — тихо сказал Винтян. «Остался лишь один путь. Но если он задействует бессмертную технику меча в таких обстоятельствах, то без сомнения умрет. Но выбора у него больше не было». Завыл маленький плут, мотая головой. «После того, как ты умрешь, думаешь, эти двое спасутся?» Глаза Шанцы блеснули остротой. «Возьмите огненную птицу, ее сила все сильнее и сильнее». Воины тут же бросились к птице. Ее пламя уже достигло невероятных масштабов. Она закричала и повернулась, метая огнем в Шанцы и остальных. «Осторожно!» Они тут же отступили. В этот момент она не полетела на них, а бросилась на Винтяна, сбивая его на землю именно тогда, когда он хотел задействовать бессмертную технику меча. Она не позволила ему. «Чистилище!» — закричал Винтян, а ее крылья в ответ нежно обняли его. Злой отблеск в ее глазах тут же потеплел. Она родилась благодаря Винтяну. Как она может позволить ему умереть? Чистилище ему не позволит. Глава 498. «Я никогда не повернусь к вам спиной». Винтян решил задействовать бессмертное искусство меча несмотря ни на что, потому что у него было другое тело, которое сейчас культивировало в королевской гробнице в Большой Ся. Потому, даже если его здесь убьют, он не умрет. Но, разумеется, Винтян дорожил своим настоящим телом, он не хотел, чтобы его убивали. Он мог лишь своей смертью спасти чистилище и маленького плута. Он попытался задействовать искусство, но чистилище не дало ему. Для птицы Винтян был всем. «Чистилище, выпусти меня», — взвыл юноша, яростно пытаясь выбраться. Но чистилище его не слушало. Она продолжала прижимать его к земле. «Какое верное демоническое животное! А как насчет теперь быть моим?» Подошел к птице воин. Огненная птица открыла клюв и выплюнула огненный лотос прямо на воина. Тот холодно хмыкнул, и сила льда столкнулась с лотосом, разбивая его. «В таких обстоятельствах ты все еще защищаешь хозяина. Ты одно из восьми демонических божеств. Последуй за мной, я буду с тобой хорошо обращаться». Вышел еще один воин, но в ответ ему последовал такой же лотос. «Ты не знаешь, что для тебя лучше. Раз убедить ее мы не можем, то остается только убить. Однако, мне пригодится ее пламя», — сказал воин из клана Золотого Огня. Он выступил вперед и атаковал птицу. В это время воин, владеющий мандатом Снега и Льда, тоже атаковал огненную птицу. Она содрогнулась, но не сдвинулась ни на дюйм. «Какое настойчивое животное! Жаль, что оно так привязано к мертвецу!» — послышался голос, и на птицу обрушилось мощное давление, от которого она сплюнула кровь. Даже Винтян был поражен силой тех атак. Чистилище, на глазах Винтяна выступили слезы, он продолжал вырываться. Но птица словно ничего не слышала. Она лишь знала, что он не может умереть. Маленький плут тоже находился под защитой ее крыльев, он продолжал выплевывать астральный свет. Раскат грома пронзил небеса, земля содрогнулась. Чистилище выплюнуло полный клюв кровь. Ужасающий шрам виднелся на ее теле. «Глупое животное пытается устоять», — раздался насмешливый голос, и на птицу обрушилась еще одна атака. «Слезь с меня». Винтян всей своей силой попытался сдвинуть птицу, но лишь увидел, как она нежно смотрит на него в ответ. Всем было очевидно, что если они хотят убить Винтяна, то смогут это сделать лишь, переступив через ее труп. «Агррррррх!» — зарычал Винтян, и от него начало исходить демоническое ци. Его мандат демонов уже прорвался на границу трансформации второго уровня. Воины перестали атаковать. Они были поражены верностью птицы. Никакое другое демоническое животное не стало бы терпеть такие атаки. Жизнь хозяина была для нее важнее. Ее защита невероятно высока, как у белого щенка. Мы не сможем убить ее очень долго. Они завидовали Винтяну, что у него есть такие сильные и верные демонические звери. Давайте атаковать дальше. Если они откажутся подчиняться, то пусть провалится в ад. Раздался холодный голос. Воины были расстроены тем, что даже вместе они не могли убить зверей. Угу. Кивнул один из воинов и снова появился перед птицей, атакуя ее своим золотым пальцем. Но в момент, когда его палец опустился, мощное давление вырвалось из птицы. ВЗЗЗ. Ее гигантский силуэт взлетел и атаковал воина лотосом из пламени. «А-а-а-а-а-а!» — закричал он, отступая. В момент все его тело сгорело дотла. Под огненной птицей маленький плут выплюнул огромное количество астрального света, который поглотила птица, становясь сильнее. Свет из туманности не спадал на тело птицы. Винтян порезал свое запястье и прижал кровь к телу птицы, давая ей возможность залечить раны силой его крови. Его глаза блестели холодом, порожденным болью. Огненная птица задрала голову и закричала, а ее пламя окутало все вокруг. Еще один воин сгорел дотла. «Бежим!» Воины словно очнулись и стали отступать, но птица побежала за ними, зажигая все закрытое пространство. Винтян следовал за ней, усилия своей кровью. Ужасающий гнев огненной птицы окутал все вокруг. Воины прикрывали избранных своего клана, позволяя им отступить. «Убрать печать!» — закричал кто-то, сгорел еще один воин. Воин клана им сначала замер, а потом убрал пространственную печать. «Уходим!» На воинов было жалко смотреть, они убегали из этого места. Птица могла спалить все в округе. Чистилище не погналось за ними. Как только воины убрались во свояси, ее аура стала угасать. Винтян стоял рядом, его кровь бешено бурлила. Птица рухнула на землю без сил. Винтян тут же сел рядом и обнял ее, видя нежную улыбку в глазах зверя. Она сумела защитить хозяина. Но увидев ее улыбку, Винтян ощутил боль в душе. Птица была рождена им и была готова умереть за него. Маленький плут прыгнул Винтяну на руки, на его глазах выступили слезы. Винтян смотрел на них, чувствуя бесконечное тепло и счастье. «Никогда на свете я не оставлю вас», — поклялся он, и слезы потекли по его щекам. Он с нежной улыбкой повернулся к чистилищу. «Моя кровь очень полезна демонам, ты можешь залечить свои раны ей», — он сказал так, и прижал руки к телу чистилища. Она тут же начала поглощать его кровь. «И-и-и!» — закричал маленький плут и взлетел в небеса. На его спине появилась пара крыльев. Он посмотрел на горизонт и открыл рот. «Цин, Вень, Тян!» Голос его был детским, а слова не очень ясными. Но глаза Винтяна ярко засияли улыбкой. Подумать только, его первыми словами оказалось имя хозяина. Винтян посмотрел в сторону города короля Хуана. На его лице улыбку заменило мрачное выражение. «Я клянусь, вы заплатите за это своей кровью». Глава 499. Улыбка. На вершине отдаленной горы стоял юноша, белая роба которого была запачкана кровью. В глубине его глаз сиял такой холод, что температура вокруг резко упала. Избранные города короля Хуана могли лишь ждать его возвращения. Он обнял маленького плута и покинул то место. Он смотрел на раненого щенка в своих руках и увидел, как тот поднимает голову и детским голосом говорит: «Маленький плут». «Да, маленький плут». С нежной улыбкой Винтян погладил пса по голове. «Мне не нравится», — покачал головой щенок. «Ха-ха-ха, я уже давно тебя так зову и привык», — нежно потрепал его юноша, отчего пес нахмурился. Они летели по воздуху, покидая опустошенное место, все дальше углубляясь в цепь небесной горы. Сейчас юноша в белом культивировал. Он сидел на вершине горы и смотрел прямо перед собой. Снежинки падали на землю, покрывая поверхность горы. Место, в котором он находился, делилось на две части. Перед ним был мир, полный снега и льда, а сам он находился в зоне, где снега не было. Винтян сидел там, скрестив ноги, обоими руками держась за фрукты созвездия. Одним из фруктов был темно-красный плод, а другим — фрукт мандата Великой Земли. Юноша не стал их потреблять, потому что они были отличным материалом для изучения соответствующих мандатов. Юноша молча сидел с фруктами в руках. Каждый удар сердца был похож на ритмичное движение всех клеток тела. Его кожа содрогалась вместе с самой землей. Вскоре Винтян полностью погрузился в пульсирующую энергию. Его восприятие земли стремительно обострялось. Постепенно, его сердце замедлилось. Его разум и сердце словно смешались вместе с землей. Прошло время, и сердце Винтяна стало биться так медленно, словно вот-вот остановится. Винтян выдохнул и открыл глаза. Он чувствовал себя очень бодро. Пора совершить прорыв мандата силы. Он встал и пошел к горной стене в снежной зоне. Воля его мандата силы покрыла его кулак, и он медленно втопил его в стену. Вся стена задрожала, а затем треснула красивым узором. «Разбейся», — приказал Винтян, убирая кулак. Стена тут же рухнула. Винтян улыбнулся. Мандат силы и правда похож на мандат Великой Земли. Второй уровень, вибрация пустоты, разве она не такая же, как и пульсация, которая создает взрывные волны? Мой мандат силы наконец прорвался на границу трансформации второго уровня. Снег медленно падал, а каждый удар алебарды Вентина был наполнен всей его силой. Снег был холодным, но юноша продолжал без устали. Он замахивался снова и снова, достигая совершенства. Прошел день, прошла неделя, в мгновение ока прошло уже 9 дней. Юноша в белом все еще был погружен в собственный мир. Он уже забыл, как долго махал алебардой, но оттачивал эту технику до совершенства. Юноша посмотрел на снежную гору впереди. Он выступил, замахнулся алебардой с силой тираничного дракона, и мощь алебарды поглотила целую гору. Алебарда приземлилась, но звука не последовало, а затем гора рухнула от силы алебарды, направленной внутрь нее. Еще недостаточно сильно, ведь самое сильное состояние вибрации пустоты может смешаться с пульсом Великой Земли и уничтожить всю гору одним ударом. Недовольно нахмурился Вентян, а затем снова замахал своей алебардой алого демона. Время шло, пролетела еще неделя. На заснеженной земле лениво лежал маленький плут, его белая шкура делала его невидимым на снегу. За ними на снежной вершине стояла прекрасная девушка и наблюдала за юношей. «Мой мандат мечты наконец достиг второго уровня, границы трансформации», — засмеялся Вентян. «Сейчас все его 4 мандата уже достигли границы трансформации». Вентян вдруг почувствовал что-то и повернулся. Его глаза озарились. «Киньер!» Он тут же бросился к ней. Ее умные глаза смотрели на юношу в ответ. «Вот 2 фрукта мандата пространства. Они должны быть полезны тебе», — передал ей юноша плоды. Киньер посмотрела, но они оказались ей неинтересны. «Киньер, возьми их». «Ладно», — наконец сказала Киньер и взяла фрукты. «Мне пора». Повернулся Вентян и пошел прочь с горы. Киньер смотрела ему вслед. Выражение ее лица наконец изменилось. На нем выступила теплая улыбка, которая могла бы растопить весь лед и снег мира.